Глава 52. Эльвар. Эльвар просто стояла и смотрела, слыша свой крик, словно откуда-то издали. Она не верила своим глазам. Бьор высился над телом Магнора, кровь которого струилась на пепел и снег равнины Оскутреда. Вот его ноги дернулись, по телу пробежала последняя судорога, и тело застыло. Бьор наклонился, сорвал кошель с его пояса и заглянул внутрь, потом распрямился и поднял высоко в воздух звенящие ключи. «Ильмур, Крака!» — воскликнул он. «Вам больше незачем жить треллами. Присоединяйтесь к нам, возьмите свою свободу!» Эльвар оглянулась и увидела, как Ильмур вырвался из рядов лютых ратников и понесся бегом по пепельной равнине. За ним показалась Крака. Она тоже бежала. Ильмур промчался мимо Эльвара Гренда, остановился возле Бьора, тот вставил ключ в скважину ошейника и повернул, раскрыл его с громким щелчком. Снял ошейник и протянул его Гундур Треллу. Тот взглянул на него, схватил и запустил подальше. Затем подбежала Крака, и Бьор также освободила ее. Эльвар услышала, как ошейник лязгнул о землю. «Предатель!» — закричала она. Бьор взглянул на нее. «Присоединяйся!» — протянул он ей руку. «Агнар!» — воскликнула Эльвар. «Он получил по заслугам!» — рявкнул Бьор. «Рабовладелец, наживавшийся на чужом несчастье!» «Но почему?» — спросила Эльвар. Бьор широко развел руками. «Потому что я тоже порченный», — сказал он. «Илска защищает нас, дает нам дом». Его лицо дрожало от гнева и внутреннего надрыва. В глазах стояли слезы. «Мы порченные, тоже живые, тоже люди из плоти и крови, тоже чувствуем радость и счастье, боль и тоску. Мы не звери, чтобы нас травить и продавать». «Кровь Ротты, которую среди нас учуяла Верн», — подумала Эльвар. «Крысы Ротты. Кровь предателя, обманщика, хитреца». «Это ты убил Трюда», — сказала Эльвар, вспомнив рану в спине Трюда и Бьора, лежащего без сознания на полу таверны. Его лицо перекосилось от стыда и чувства вины. «Я этого не хотел», — прошептал он. Эльвар сделала к нему шаг, подняла копье и метнула. Летело оно верно и быстро. Но Бьор закрылся щитом и отступил в сторону с неестественным проворством, и копье пронзило лишь место, где он только что стоял. Эльвар обнажила меч и двинулась на него. Грэнд схватил ее за руку и оттащил назад. «Смотри», — сказал он, показывая топором. Кормильцы воронов за спиной Бьора уже шли вперед, вставая в строй, поднимая щиты. «Пусть они придут к нам», — сказал Грэнд. Она вырывалась, чувствуя внутри кипящий гнев из-за того, что сделал Бьор с Трюдом, с Агнором, из-за того, как выставил ее дурой. Она рычала и плевалась, а внутри билась мысль о том, как его кровь прольется на засыпанную золой землю. «Останешься здесь и не отомстишь за Агнора!» — закричал на нее Грэнд, сжимая запястье так, что побелели его костяшки. «Сразись с ним в стене щитов, бок о бок с лютыми ратниками!» Эльвар уставилась на него, рыкнула и кивнула, и они бросились обратно к ратникам, встав в первый ряд и развернувшись к кормильцам воронов. Илска вела выжившего брата и остальных к телегам и Верн, уже соскочившие с головы своей матери и ожидавшей в молчании. Эльвар видела, что Успа встала рядом с ней. А кормильцы воронов, маршировавшие за Илской, больше 60 воинов шли на ратников. Эльвар убрала меч и извлекла нож. Клинок длиной с ее предплечья. «Битва будет плечом к плечу, щит к щиту. Работа для ножей, время навалиться и колоть, не место для искусства меча. Она тяжело дышала, слыша, как стук сердца отдается в голове. Не от усилий, а от шока. Агнар мертв. Он всегда был столь полон жизни, отваги и сил. И ведь он победил, сразил дракона рожденного Скрида в битве один на один. Это подвиг достойной песни. Столько всего разум ее вместить не мог. Эльвар захлестывали гнев и скорбь. Она стиснула зубы и подняла нож. Одна сторона бритвенно-острая, горбатая спинка заостряется к кончику. «Лютые ратники!» — раздался голос рядом. Это был Грэнд. «Будьте готовы к буре битвы, пылу сражения. Эти бесхребетные черви, предатели, падаль, что пришла украсть у нас золото и славу. Они сразили нашего вождя, как подлые нидинги. Пора им показать, что такое истинная смелость и боевая слава». Лютые ратники заревели в бесстрашном ликовании. «Стена щитов!» — заорал Грэнд, и ратники, как один, встали тесно, подняли щиты, и в треске липовых досок возникла стена, покрытая шкурой дерева, прилаженная к железным умбонам, словно колыхающаяся чешуя змеи. Эльвар била по щиту железной рукояткой ножа, Грэнд колотил топором, и воины вокруг последовали их примеру, выбивая марш смерти для надвигающихся кормильцев воронов. 30 шагов, 20, 10, и кормильцы встали. Эльвар поискала глазами в их рядах Бьорра, но не видела его среди лиц, рычащих, плюющихся и осыпающих оскорблениями из-за щитов, призывая свою отвагу. В их глазах она видела гордость, гнев, но и страх. Трудно сражаться стена на стену, когда смерть ближе возлюбленного, а весь мир сводится к железнорукому воину перед тобой. Это толчая ревущей ярости и леденящего кровь ужаса, крови, дерьма и боли. Справа и сзади от Эльвар раздались крики. Она узнала голос Верн, а вот их подхватила и Успа. Вспышка пламени, всполох переливающегося света, дрожь земли и новые крики. Ржание лошадей и треск дерева. Телеги? У Эльвар не было времени смотреть. Кормильцы воронов заревели и бросились вперед. «Готовьсь!» — заревел Грэнд. Эльвар увидела свет в его глазах и дрожь в его руках, охватившую его наряду с боевой яростью. Она уперлась ногами в землю, плечом в щит, приготовила нож. С оглушительным треском кормильцы влетели в них. На щит Эльвар обрушился град ударов, рядом скалился Грэнд. Она чувствовала, как их строй колеблется. Рука со щитом дрожала, ноги царапали землю и скользили в густом пепле. Спина содрогалась от навалившегося давления. Она знала, что кормильцев больше, что их стена по меньшей мере в 3 ряда, и весь этот вес толкает, пыхтит и давит на нее. Тут между ее щитом и щитом Хульт раскрылась брешь. Эльвар сунула в нее нож, почувствовала, как он ужалил чужую плоть. Рука стала скользкой от горячей крови. Она надавила сильнее, провернула лезвие и, услышав крик, выдернула нож, со стуком замкнув щель. Справа пыхтел и рычал Грэнд, нанося удары топором поверх кромки щита. Она услышала звон железа, увидела, как чье-то тело осело, переместила вес и ударила его в голую кожу над воротом кольчуги, мельком увидев безумный взгляд и бороду. Очередной крик оборвался. Скрежет кости, и она вновь извлекла клинок. Позади ее поддерживал другой щит. Один из лютых ратников колол над ее головой копьем, и вдруг вес на ее щите ослаб. Эльвар нажала посильнее, уперлась и выглянула поверх кромки. Увидела брешь в ряду, там, где упал воин, зажимая дырку в горле, из которой хлестала кровь. Он опустился на землю, его тут же оттащили во второй ряд, и сразу появился другой. заступил в брешь раньше, чем успела надавить Эльвар. Это уже была женщина, мятый железный шлем на голове, ручной топорик в кулаке, крики о смерти и убийстве. Эльвар отмахнулась от лезвия, метившего ей в лицо, пригнулась и надавила. Ударила под кромкой щита и прорезала обмотки и плоть. Почувствовала, как клинок скрежещет оберцовую кость, подергала лезвие туда-обратно, а затем уколола сверху. Противница шипела от боли, прихрамывая на раненую ногу, и нож Эльвар угодил ей прямиком в открытый рот. Последовал поток крови и захлебывающийся крик. «Агнар!» — завизжала Эльвар. «Лютые ратники!» Она услышала, как крик подхватили, и ее обуяла радость битвы, дикая сила в руках, подгоняющая раскаленная ярость в голове. Перед ней мелькали новые лица. Мужчины, женщины, они появлялись со скалом и падали с криком, а ее нож и топор Гренда собирали кровавую жатву. Вокруг бушевала буря сражения. Звуки сливались в оглушающий, ревущий, приглушенный шум, отдававшийся в ее шлеме. Лязгала сталь, трещали щиты и кричали воины. Над равниной лилась кровь и царила погибель. Понемногу силы уходили. В десятках порезов и синяков пульсировала боль. Ноги отяжелели, рука со щитом потеряла чувствительность, побитая, горящая от усилий. Эльвар рвано дышала, но все еще колола, отпихивала и стояла насмерть. Рядом ревел Грэнд с выпученными глазами, брызжа слюной изо рта. Он кромсал, рубил и убивал. Что-то ударило Эльвар в плечо, словно кулак, пошатнувший ее на месте. Она увидела наискосок от себя плюющегося проклятиями мужчину с ясеневым копьем в руке. Попыталась ударить его в ответ, но нож не поднимался, рука не слушалась. Опустив глаза, она увидела, что ее кольчугу прорвал наконечник копья и попал в мышцу плеча. Она с силой толкнула щитом, отодвинув воина на полшага, но копейщик уже занес оружие для смертельного удара. Эльвар плюнула в него, зная, что уже ничего не может поделать. И тут в его лицо вломился топор Гренда, прорубив нос и рот. Вырвался обратно с брызгами крови, хрящей и зубов, и копейщик отвалился с захлебывающимся криком, застрявшим в искалеченном рту. Эльвар покачнулась и отступила на шаг с подгибающимися ногами, а затем ее подхватили и оттащили назад. Линия за ней расступилась, а на ее место в стене тут же встал другой воин. «Отпусти!» — бросила Эльвар Гренду, тянувшему ее прочь от стены чуть ли не на руках. Он бережно уложил ее на землю. Эльвар попыталась поднять нож и увидела, что все еще сжимает его скользким от крови кулаком, но рука не делала того, что ей велело сознание. Грэнд оттолкнул ее, и она осела в пепел и грязь, глядя на него. «Здесь...» В десятке шагов от стены щитов, где еще бушевала схватка, было до странного тихо. Эльвар поняла, что ратники держатся. Тут и там попадалось лежащее тело, торчащие сапоги или неподвижный труп, оттащенный с дороги кем-нибудь из второго ряда. Но видела она и то, что ратники продвигаются вперед. Шаг за мучительным полушагом они оттесняли кормильцев-воронов. Агнар умело выбрал поле боя. Курган Ульфрера-Волка защищал их с левого фланга, расставленные телеги — с правого. Грэнд присел рядом и подал ей флягу с водой. «Пей», — гаркнул он, и она поняла, что во рту у нее пересохло и липко от пепла и крови. Она отпила, прополоскала рот и сплюнула. Отпила еще. Грэнд сам сделал большой глоток, затем вылил оставшееся на рану Эльвар, наклонился к ней. «Порезали мускулы», — пробормотал он. «Придется сражаться левой рукой». Эльвар кивнула. Грэнд обучал ее с измальства, гонял по оружейному двору в Снаковике, пока она не научилась пользоваться левой и правой рукой без особой разницы. но щит ей держать было нечем. «Найди копье и убивай их из второго ряда», — сказал Грант. Тут позади них раздался пронзительный визг, и Эльвар развернулась посмотреть, что случилось. Верн стояла с Успой, бок о бок, закрывая подступы к остаткам Оскутреда. Успа подняла руку, и в воздухе перед ней светилась руна огня, а на земле перед Успой и Верн лежала россыпь воинов. Некоторые, почерневшие и обугленные пламенем, другие, словно разорванные на клочки, их руки, лодыжки и шеи обвивали лозы. Третьи стояли, насаженные на молодые ростки, обмякшие, словно поразившие их оружие, вырвалось из-под земли. Теперь перед ними выстроились в ряд Тылска и выжившие воины, все с окровавленными кулаками. Они читали заклинания, и руны огня загорались перед ними, сливаясь и сияя, и пламя перескакивало с них на землю и разбегалось, с треском ускоряясь в сторону Верн. Оно пронеслось мимо Сайвата, все еще привязанного лозами к земле. Толстяк-воитель корчился и кричал. «Побеги, защитите меня!» — воскликнула Верн, и из земли перед ней, трясущийся и клокочущий, на пути огня вырвались лозы, сплетенные стеной, но пламя трещало, шипело и пожирало их. Волна огня прорвалась через лозы и вцепилась Верн в ноги, словно голодные попрошайки. Послышались шипение и крик. Верн дико завопила. Пламя побежало по ее ногам, повалил черный дым, вонь разошлась над равниной. Фроа бестолку прибивала огонь, он только расползался. Ее пальцы и волосы занимались, крики становились все истошнее, она ловила искривленным ртом воздух. Наконец она покачнулась и рухнула на землю, пожранная огнем. Илска двинулась вперед в развивающемся плаще. «Убирайся!» — сказала она, присев и ударив по земле. Пепел взорвался, земля вздыбилась, а Тылский побежал в вал, словно змей, что кроется под волнами. Он ударил в Успу, взорвался под ней и швырнул в воздух. Она взлетела, упала на землю и покатилась, а потом осталась лежать неподвижно. Илска распрямилась и двинулась дальше, а за ней последовали выжившие воины. Где-то 7-8, считая Дрекра. Другие соскакивали на земь с телег и тащили оттуда детей, волокли их на веревках и цепях к мертвому древу. 70, 80, 90 детей, все в железных ошейниках. Эльвар показалось, она видела среди них и Бьярна. Илска приблизилась к почерневшему стволу Оскутреда и ступила на него. Поднялась на открытое пространство, где находилась большая дверь с засовом. Воздух наполнили тучи пепла. Грохот под землей раскачивал и шатал дверь. Те, кто следовал за Илской, тоже встали вокруг двери, а за ними и дети. Одни плакали навзрыд, другие шли молча, как воины, смирившиеся со своей участью. «Бьярн!» — проскрежетала Эльвар хриплым голосом. Илские воины кричали на детей, тащили, командовали, пока тени выстроились в круг вдоль края большой двери. Воины с телег присоединились к людям рядом с Илской, пополнив его ряды. Она извлекла из-под плаща книгу. Том был толстый, переплетенный красной шкурой, раскрыла его и начала читать. «Поднимите руки и повинуйтесь. Пролейся кровь невинных детей. Смешайся и подари силу древним рунам и тайной магии», — воскликнула Илска, и в каждом ошейнике Трелла на горле детей полыхнуло красное. По железу пробежало пламя. Дети закричали, их глаза остекленели. Затем каждый поднял правую руку с раскрытой ладонью. Илска достала из ножен на спине маленький кинжал и порезала себе ладонь, держащую книгу. Затем полоснула по ладоням детей перед собой и по бокам. Они уже не говорили, не двигались, не плакали. Все спутники Илски поступили так же, порезали ладони себе, а затем детям вокруг. Наконец, все они стояли, и кровь капала на деревянную дверь у их ног. «Кровь дракона! Раненая плоть! Сильная, связанная, единая! Сожги преграду и выпусти госпожу нашу!» — воскликнула Илска, взмахнув рукой и оросив все вокруг кровью. «Кровь дракона! Раненая плоть! Сильная, связанная, единая! Сожги преграду и выпусти госпожу нашу!» — воскликнули все остальные, стоя на великом древе, повторяя за Илской и размахивая руками, и кровь дождем пролилась на древнюю дверь, собираясь в лужицы, протекая ручейками в щели, во тьму под ней. Эльвар и Грэнд просто смотрели на это, как завороженные, хоть позади них все еще бушевала битва. Нескончаемый грохот под землей резко оборвался, словно вдруг задержал дыхание великан. А затем раздался треск, и огромная дверь на пне содрогнулась. Илска пошатнулась, некоторые дети повалились с ног. Страшный приглушенный рев выбрался через щели вокруг двери, завибрировал в земле, глубже океанского шторма, и тут к нему присоединились другие голоса, выше, но яростные и гордые. Крики, рев, растущий, ракочущий гром. «Бегите!» — закричала Илска, вернув равновесие и бросившись прочь со своего места. Она прыгнула вниз со ствола дерева и побежала. Все вокруг последовали за ней. Помощники Илски и дети полились во все стороны людским потоком. Что-то ударило в люк, и раздался громкий хруст. Поднялось облако пыли и пепла, окутав всех, кто еще стоял на пне, и подкинув их в воздух. Илску сшибло с ног, книга в красном переплете вылетела из ее руки. Наступила тишина. Эльвар затаила дыхание, не в силах отвести глаза, и тут под дверью раздался новый треск. Во все стороны полетели огромные щепки. Земля покачнулась, как корабль во время шторма. Эльвар и Гренда подбросила в воздух, когда под ними пробежала дрожь, словно отброшенного в воду валуна, и повергла бьющиеся стены щитов в хаос. Мужчины и женщины размахивали руками, пытаясь удержаться на ногах. И снова наступила тишина, словно затаенное дыхание, а затем дверь взорвалась. Разбитая древесина и тела взлетели к небесам, скрывшись из глаз в растущем саване пыли, пепла и ссора. Эльвар сорвала с ног, как пушинку, и тут же окутала накатившее облако. Она ударилась о землю, покатилась, наткнулась на что-то твердое, что вышибло из нее весь дух, и просто лежала, откашливаясь и хрипя, стараясь найти глазами Гренда, пока вокруг оседала пыль. Его нигде не было. Всюду виднелись лишь тела, разбросанные, как солома на ветру. Из выбитой двери показался силуэт. Вскружился в воздухе, высоко поднявшись, а затем упал, ударившись оземь в сотни шагов от Эльвар. Крылатая рыжеволосая женщина прокатилась и замерла на месте. Вокруг нее бессильно раскинулись крылья цвета ржавчины. Тело в кольчуге поблескивало, как рыбная чешуя. На бедре висел меч в ножнах. Она застонала. Эльвар просто таращилась на нее, раскрыв рот. Из разбитой двери вырвался рев, прокатился над равниной, наполняя воздух, пока Эльвар не зажала уши руками, и затем заклокотало новое облако пыли. В той туче двигалось что-то огромное. И из земли показалась тень. А затем в воздух поднялась Лик Рифа, поедательница трупов, драконица, последняя из мертвых богов. Лежа навзничь, Эльвар медленно отняла руки от ушей. Села. По равнине разнеслась вонь смерти, разрушения и древней порчи. Лик рифа била рваными крыльями, и ветер от них тут же сшиб Эльвар и всех вокруг обратно на землю. Туша дракона была тонкой и исхудавшей. Ребра так и торчали через бледную чешую, почти белую и прозрачную, с темными пятнами гнили и сочащуюся желтым гноем. Ее широкие челюсти были усеяны зубами длиннее пик, бледные рога завивались на голове. Дикие глаза полыхали красным с лихорадочным безумием, словно растопленная печь. Трудно было понять, насколько она велика там, в небе, но, расправив крылья, она затмила слабое солнце, проглядывавшее из-за облаков. С крыльев и тела свисало что-то мелкое, будто зацепившись за чешую. Через несколько мгновений Эльвар поняла, что это трупы, прогнившие и разлагающиеся. Из-под обломков двери вырвались еще две фигуры, обе крылатые, как та женщина, что упала на землю неподалеку от Эльвар. Одна с золотыми крыльями и светлыми развивающимися волосами, с копьем в кулаке. Вторая с белыми крыльями и серебряными косами, с натянутым луком в руке и мечом на бедре. Они били крылами и неслись вслед за парящей драконицей, а белокрылая женщина пускала в нее стрелу за стрелой. Те усеивали бок дракона, взрываясь белым пламенем, и лик рифа заревела от боли, подогнув крыло и заложив вираж. Огромный зазубренный хвост хлестнул было, но крылатые фигуры облетели его, продолжая колоть и пронзать шкуру копьем и стрелами. Златовласая женщина закричала, как орел, и понеслась на драконицу. Прорвала копьем живот ликрифы, пролив вниз дождь из чешуи и крови. Драконица испустила мучительный рев и скрутилась в воздухе, вывернула голову на змеиной шее, чтобы цапнуть увернувшуюся воительницу. Посыпались перья, когда драконьи зубы зацепили крыло, и женщина врезалась в драконицу, вонзив копье глубоко ей в горло. Захлестала кровь. Лик рифа издала вопль, вновь уронивший Эльвар на землю и принудивший зажать уши. Драконица крутилась в воздухе. Одним рваным крылом она ухитрилась задеть лучницу и отбросить ее вместе с оружием прочь. Воительница с раненым крылом так и держалась за копье в шее лик рифы, а теперь достала с пояса длинный нож и начала колоть. Небо разорвал новый вопль, и лик рифа ушла в пике, ускорившись к земле. Почва и пепел полетели во все стороны, когда она ударилась о землю, проскользив и пропоров фургон, сокрушив древесину в опилке, отбросив дико ржущую лошадь на бок с переломанными ногами. Вокруг дракона и женщины поднялось огромное облако пыли. Вновь появилась в воздухе белокрылая воительница и закружила над облаком пепла с обнаженным мечом. Пыль осела, драконица поднялась из праха, а златокрылая уже стояла перед ликрифой с ножом в руке. Женщина наверху сложила крылья и спикировала, как метко брошенное копье, врезавшись ликрифе в спину и глубоко вонзив меч. Драконица вскинула голову с душераздирающим воплем. Воительница на земле побежала на дракона. Одно ее золотое крыло обмякло, длинный меч поблескивал и прыгнула, ударив глубоко в грудь, пролив кровь. Последовал новый мучительный крик ликрифы. «Они убьют ее», — подумала Эльвар. Фигуры слились в единое пятно, и тут появилась Илска. Побежала прямо в сердце схватки с широкоплечим Дрекром за спиной. Оба набросились на златокрылую, кололи и рубили ее мечом и топором. Полетели перья. Женщина завизжала и развернулась, вырвав свой нож из туши драконицы, которая дрогнула и сбросила белокрылую женщину со спины. Дрекр врезался в златокрылую, и оба рухнули на землю, покатились, а потом замерли. Илска подбежала к ним, когда женщина схватила Дрекра за руку с топором и прижала к земле, подняв свой нож. Илска ударила мечом ей в шею. Раздался крик, хлестнула кровь. Меч Илски поднимался и рубил вновь, и, наконец, крылатая женщина пала. Лик Рифа ревела, а белокрылая беспомощно неслась кубарем в воздухе, пытаясь прекратить падение, но она была слишком низко. Она врезалась в землю, проскользила и остановилась, затем привстала на колени, и вот тогда драконица наступила на нее когтистой лапой. Распахнулись челюсти, и зубы с хрустом впились ей в голову. Резкий рывок драконьей шеи, и крик оборвался. Лик Рифа изогнула шею наверх и сглотнула оторванную голову, затем издала сотрясающий землю рев и начала топтать обезглавленную снова и снова, разрывая ее острыми когтями. Кровь, кости, перья превращались в кашу, в розовый туман. Илска и Дрекер стояли безмолвно, наблюдая. Лик Рифа замедлилась, затем остановилась, огляделась и увидела рядом со смятой телегой лошадь, все еще лежащую на боку. У той были белые распахнутые глаза, шкура вся взмыленная от страха и боли. Драконица взмахнула крыльями и рывком поднялась в воздух, опустилась на лошадь, пригвоздив ее к земле когтями и впиваясь зубами, терзая. Мясо рвалось, било кровь, хрустели кости, а давно плененная драконица пировала. Эльвар глядела на это в немом ужасе и благоговении. Затем драконица закинула голову. По чешуе ее нижней челюсти стекала красная. Она облизнула губы и содрогнулась. Огромная, гордая и устрашающая. Хлестнул острый хвост, горящие красным очи обвели равнину. Она сделала долгий рваный вдох, остановив взор на Илске и Дрекре, стоящих перед ней, таких мелких и незначительных на фоне ее туши. «Ах!» — вздохнула драконица с рокотом, пронявшим Эльвар до костей и отдавшимся в груди. Тут она услышала позади шорох и увидела, что к ней ползет Грэнд, покрытый пеплом и истекающий кровью. Она сама поползла к нему, подтаскивая себя здоровой рукой по земле, и они повалились друг на друга, глядя на Лик Рифу. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь стонами и криками раненых и умирающих, плачем детей, рассеянных появлением дракона. Из пепла появились силуэты. Дракон, рожденный Илски и кормильцы воронов, встающие с поля боя, куда их разметало, как деревянные фигурки на огромной доске для тафла. Илска приблизилась к Лик Рифе, что была вдвое больше бражного зала Снаковика, и пала пред ней на колени, а Дрекр и остальные последовали ее примеру. Драконица взглянула на них, опустила голову на длинной изгибающейся шее и глубоко вдохнула, отчего зашевелились волосы, одежда и пепел. «Дети мои!» — проревела Лик Рифа голосом, подобным оползню в горах, подобным летней буре, разрываемой молниями и ракочущей вдали. От головы до хвоста ее прошла дрожь, и тут ее тело стало переливаться, изгибаться и завиваться, как туман, меняться на глазах, сжиматься, съеживаться, пока перед Илской и ее родней не встала женщина. Она была высокая, выше любого мужчины, не меньше тролля, сраженного Эльвар на острове Искальд. Ее тело было стройным и жилистым, кожа — бледной и израненной, в струпьях, сочащихся гноем. Из ран бежала кровь. Одета она была в серую рубаху с красным шитьем вдоль ворота и подола, украшенный золотом пояс, темный плащ, что колыхался, словно крылья. Волосы, черные как смоль, с серебристыми прядями, были затянуты в хвост, в них вплетались косы. Лицо ее было острым и прекрасным. В глазах тлели красные уголья. «Что стало с моим миром? Мои дети, мои воины?» Проговорила она, и голос ее был суров, как северный ветер, и проникнут дрожью. Она оглядела поле боя, где силуэты давно павших уже стали частью ландшафта. Перевела красные глаза на Илску. «Что наделала Орна?» — рявкнула она, скривив губы и заломив руки. «Я слышала их крики, крики моих детей, моих верных, но не могла им помочь из-за этой крылатой суки. Орна обманула меня, и я попала в заточение». Последние слова она проревела, казалось, громче, чем способны ее легкие, и Эльвар прочувствовала рев костями, ощутила, как под ней ходит ходуном земля. «Мир изменился, великая», — сказала Илска, — «но мы твои верные, чистые. Мы трудились многие годы, чтобы освободить тебя. Нас немного, но теперь, когда ты вышла из своей клетки, придет больше». Пророкотала Лик Рифа, затем протянула руку и погладила Илску по щеке. Ладонь была такой большой, что могла бы легко сокрушить ее голову, если бы Лик Рифа того пожелала. Вновь она огляделась, опустив глаза на расщепленный ствол Оскутреда, и содрогнулась. «Ненавижу это место», — бросила она, и лицо ее нервно подергивалось, кривясь от отвращения. «Мне нужно убраться отсюда. Я желаю видеть свой зал Настрандира». Тело ее сотряслось, по ней пробежала дрожь, и вдруг она вновь стала меняться, расти, шириться. Из спины вырвались и изогнулись крылья, пока она вновь не стала драконом больше двух бражных залов вместе взятых. Крылья, бледные и рваные, ударили, подняв волну смрада, и забились, отрывая ее от земли. «Я бездействовала в пещере, и 300 лет пожирала лишь трупы», — произнесла она. «Я хочу ощутить ветер в лицо и охотиться вновь», — пророкотала она, поднимаясь в воздух, хлеща крыльями все выше и выше. Илска и остальные начали двигаться, собирая оставшиеся целыми телеги, ставя их обратно на колеса, сгоняя разбежавшихся лошадей. Другие воины обыскивали равнину, чтобы погрузить на телеги детей в ошейниках. Эльвар и Грэнд просто лежали, ничего не чувствуя и лишь наблюдая, словно настал конец света, а они не могли поделать ничего, кроме как смотреть на разрушение. Кормильцы воронов прошли мимо, но не обратили на них внимания. Они лишь спешно искали детей или ловили лошадей. Тут и там Эльвар видела лютых ратников, в пепле, ошеломленных, завороженных, бледных. А затем Илска отдала приказ, щелкнули кнуты, и телеги тронулись прочь, а воины скакали или шли рядом пешком. И в небе над ними кружила Лик Рифа. Она раскрыла челюсти, заревела, сотрясая небеса, и забила крыльями, устремившись на юг, к мягкому свету. С ее крыльев свисали трупы. Эльвар провожала драконицу взглядом, пока та не исчезла вдали, а Илска со своей бандой порченных двигались следом, словно ползущая по земле змея. Она перевела взгляд на Грэнда. «Это принесет лишь кровь, смерть и страдания». Она вспомнила слова Успы, сказанные всего несколько ночей назад. Тогда она не поверила ведьме Сейд, приняла ее за безумную. Теперь же она поверила. «Что же мы наделали?» — прошептала Эльвар.